Глава 14. Они плыли уже несколько часов, но вода по-прежнему была мрачной и мутной. Ничего вокруг не менялось. Казалось, что они будут плыть так целую вечность. «Погоди!» — воскликнул Марлин, указывая на что-то в воде. «Я определенно уже видел эту штуковину. Это значит, что мы плаваем кругами, а не движемся вперед. Нам надо выплыть на поверхность. За мной!» «Ух ты!» — сказала Дори. «Не гони коней! Нам нужно спросить дорогу у кого-нибудь!» Марлин вздохнул. «И у кого ты собралась тут спрашивать? У мусора? Здесь кругом никого нет!» «Ну, кто-то же должен здесь быть?» «Глупенький, это же океан! Ты думаешь, что только мы с тобой тут плаваем?» Она уставилась в темноту, но вода была такой мутной, что Дори не видела дальше своего носа. И тут впереди показалась маленькая тень. «Мы не знаем, что это за рыба», — заявил Марлин. «Что, если она запросто проглотит нас и не подавится?» «Да ладно тебе», — сказала Дори. «Доверься мне». Марлин посмотрел на ожоги на ее боках. Раны, которые она получила, потому что он не поверил ей в прошлый раз. «Хорошо», — вздохнул он. Дори улыбнулась. «Простите, что отвлекаю. Видите ли, его сына Бинго...» «Немо», — нервно поправил ее Марлин. Когда фигура приблизилась, то уже не казалась такой уж маленькой. «Да, Немо. Его увезли в Сидней», — продолжала Дори. «И просто необходимо поскорее добраться туда. Вы можете подсказать, куда плыть? Ну же, малыш, не упрямься». «Дори, малыш, это я», — шепнул ей Марлин. «А вот он нет». И тут существо стало отчетливо видным в мутной воде. Это был гигантский кит, и он беззвучно приближался к ним. «О, здоровяк! Может быть, он говорит только по-китиному?» Дори снова принялась объяснять, только теперь жутко растягивала слова. «Не-мо-угли!» «Что ты творишь?» — нервно уточнил Марлин. «Ты уверена, что знаешь их язык?» Он взглянул на гигантское существо. «Он уплывает. Отлично. А то вдруг он был голоден». «Не волнуйся ты», — сказала Дори. «Киты не едят рыб-клоунов. Они питаются крилем». И тут мимо них пронеслись тысячи крилей, спасавшихся от кита. «Ой, смотри, а вот и криль». Кит распахнул свою огромную пасть и потянул воду в себя, затягивая все, что попадалось на пути. Марлин схватил Дори. Они развернули хвостики и изо всех сил поплыли прочь. Но толку было мало. Поток был слишком сильный. Марлин и Дори исчезли в распахнутой глотке. Она была огромной, бездонной, и, похоже, спасения из нее не было.